Глава 11. Мария. Выхожу из машины Эдварда Максимовича перед входом в фитнес-клуб. Он улыбается мне с легкой иронией и кивает на дверь. «Удачи, Мария! И помни, ты не просто администратор. Ты моя невеста!» Я нервно поправляю волосы, чувствуя, как тяжелые бриллиантовые серьги покачиваются в ушах. На пальце холодит непривычной тяжестью кольцо с огромным сверкающим камнем. Джинсы идеально сидят по фигуре, туфли на каблуках стучат по плитке так, словно я здесь хозяйка, а не обычная девушка с ресепшн. Эдвард уезжает, а я захожу внутрь клуба. Первой меня замечает Ира. Она вздыхает с облегчением, как только я становлюсь за стойку ресепшн. «Наконец-то!» — шепчет она, озираясь по сторонам. «Мария, я тут чуть с ума не сошла! Эта стерва Кристина просто съела меня живьем! Хорошо, хоть сейчас ушла куда-то, а то я думала, что не доработаю до конца смены, не выдержу!» Высказавшись, она вдруг замирает, широко раскрыв глаза. «Господи, что это?» Она внимательно рассматривает бриллиантовое кольцо на моем пальце. «Ты теперь замужем? Гранитов тебя в ЗАГС возил?» «Нет, пока только по магазинам. Купил мне дорогую одежду и подарил кольцо», — тихо отвечаю я, чувствуя себя неловко. «Ну ничего себе! Так это правда? Я до сих пор не могу поверить! Он и вправду собрался на тебе жениться!» Я киваю и краснею еще сильнее. Ира восторженно комментирует мою одежду. «Какие джинсы, а туфли, а серьги! Боже мой, да ты теперь настоящая королева!» Ее искренняя радость немного успокаивает меня, но ненадолго. За стойкой появляется Кристина. Управляющая смотрит на меня пристально и недоверчиво. «Мария, рада снова видеть тебя на рабочем месте!» – произносит она холодно. Ее взгляд цепляется за мои украшения и дорогую одежду. «Вижу, ты неплохо провела время вне клуба!» «Спасибо, Кристина», — отвечаю я как можно спокойнее. «Гранитов ведь сказал, что теперь я не просто девушка с ресепшн, а невеста самого генерального. А значит, и вести себя мне нужно соответственно моему новому статусу». Кристина натянуто улыбается и вдруг неожиданно предлагает. «Может быть, по кофе? Поболтаем немного по душам?» «Ага, еще вчера она меня за грязь под ногтями держала, постоянно шпыняла и придиралась к любой мелочи, а сегодня собралась болтать, будто мы с ней давние подруги. Как бы мне не хотелось этого делать, но все же соглашаюсь, понимая, что выбора у меня нет. Мне необходимо объяснить всем коллегам свой новый статус и постараться избежать лишних сплетен. Мы садимся за столик в дальнем углу кафе-клуба. Кристина внимательно изучает меня, будто пытается понять, что именно Гранитов разглядел во мне, нищей провинциальной простушке. Пытается и не может». «Рассказывай скорее, как?» «Что как?» «Как тебе удалось покорить сердце нашего генерального директора? Он в наш фитнес-клуб и не заходил никогда. Это для него не бизнес, а так!» Я теряюсь, что ей сказать. Что мы познакомились всего позавчера? Что вся эта помолвка фикция? Что он просто использует меня в своих целях? «Ну, мы случайно познакомились», — начинаю я неуверенно. «Где именно?» — Кристина не отступает. «В кафе лепечу я растерянно?» «В каком кафе?» «В магазине, вернее». «В каком таком магазине вы могли пересечься с Эдвардом Максимовичем?» — не унимается управляющая. «Посоветуй, в каком магазине мне походить, чтобы встретить себе миллиардера уровня Гранитова?» «Да в самом обычном супермаркете лепечу я. Мы пересеклись, разговорились, и все завертелось». Она прищуривается. «И сразу же он сделал тебе предложение руки и сердца? Просто сказка какая-то!» Я чувствую себя глупо и беспомощно под ее пристальным взглядом. Но тут к нам стремительно подбегает запыхавшаяся Ира. Ее лицо испуганно и взволнованно. «Мария, там сейчас пришла Марианна Викторовна Гранитова!» — выпаливает она дрожащим голосом. У меня внутри все обрывается. «Мать Эдварда Максимовича здесь? Похоже, мне сейчас настанет конец». «Она идет сюда!» — продолжает Ира панически. «Что же делать? Эдвард Максимович не давал мне никаких указаний на этот счет. Похоже, он сам не ожидал, что его мать может заявиться ко мне на работу в этот фитнес-клуб. Я не готова к встрече с будущей свекровью. Боже, что ей от меня надо?»